Они очень много ходили. Михаил, когда еще не жил в городе, тоже ходил по 10 километров в день. Они считали, что человеку необходимо двигаться, чтобы не наблюдалось застоя в крови и суставах. «Что, разучился помногу ходить?» – посмеивался Федор. «Конечно, в городе одна суета, там привыкаешь к транспорту. Но когда я к Молчуну приезжаю, то хожу много», – отвечал Михаил. «И правильно делаешь. Ну и в городе старайся ходить побольше пешком, выбирая не сильно загазованные районы». К священнику они добрались вечером. Тот был несказанно поражен, увидев двоих мужиков, направляющихся к нему. «Не испугался?» – шепнул Михаил. «Он только подумал о Божьей милости», – ответил Федор. «Здравствуйте, мы живем неподалеку», – начал Федор. «В округе близко жилья нет», – ответил священник. «Заходите, жилье у меня самое скромное». «Вы здесь пока еще не всех знаете. Вон в ту сторону от вас лесник живет. Но чтобы до него добраться, вам ночью нужно в лесу ночевать. Тропу вы сами не найдете, а метки на деревьях смотрите. Я их делал в прошлом году для ребят своих». «Что, в этой глухомани и дети живут?» – улыбнулся священник. «Нет, они иногда сюда приезжают, ко мне в гости. Мы от вас в 50 километрах, вот в эту сторону. Тут и вовсе тропы нет, но, надеюсь, будет. Сюда болото. Одному лучше не ходить. Пойдемте завтра вместе. Я вам каверзные места покажу, чтобы вы потом в них не попали». «Спасибо, соседи», – засмеялся священник. «Меня зовут Никита». «Я Федор, а он Михаил. Мы почти что местные жители, и о вас уже кое-что знаем». «Да?» – удивился Никита. «Новости и тут впереди тебя бегут. Я искал место тихое, побродил по горам немало. Сначала остановился в одной деревеньке, в несколько десятков домов. Пожил, но не понравилось мне там. С местным народом познакомился и ужаснулся их нищете и безысходности. Заперты они здесь, денег никаких. Еды только что лес дает, одежду по десяткам лет носят, передавая ветошь от одного другому. Вымирают», – покачал он головой. Они сидели в маленькой избушке, пили чай с медом. Федор захватил с собой смеси трав, ягод, сушеных фруктов. «Вы их, естественно, пожалели». «Конечно». «Попросил нескольких знакомых организовать посылки с вещами, игрушками, а потом пригляделся повнимательнее и понял, что все дело в отсутствии желания трудиться. Им очень плохо, но они и не хотят работать, чтобы лучше было. Лето проходит, ни огородов, ни пашни, а раньше там, говорят, колхоз был, ферма. Осень пришла, жалуются, что голодать будут. Кто же им мешал запасаться продуктами, если урожай был бы богатейший? Лень. Это беда всех местных жителей. Последние копейки потратили на водку, а о сапогах для ребенка не подумали. Ждут сердобольных скитальцев», – ответил Федор. «Решил я податься в еще более глухие места. Подсказали, что здесь избушка есть. Вот с весны и живу». «Хорошо обустроились. Уютно, чисто. Вам сарай нужно пристроить и печку правильно выложить. С этой печью вы зимой намаетесь». «Проживу, как Бог даст. В печах я ничего не понимаю». «С этим мы вместе справимся», – сказал Михаил. «И сарайчик пристроим. Завтра начнем. Вы ведь нас не выгоните?» «Что вы!» – заулыбался Никита. Улыбка у него была открытая, во все лицо. Утром они дружно взялись за дело. Никита чем-то напоминал Николая, приехавшего из города в глухую тайгу. Топором он уже стучать научился, но сноровки не было никакой. Федор ему кое-какие тонкости показал, давая маленькие поручения. «Ты, Никита, не спеши. Ты хочешь, чтобы у тебя сразу все получилось? Так не бывает. Мы по 10 лет плотничать учились». Никита с удивлением наблюдал за мужиками. К вечеру, закончив запланированную работу, сели отдохнуть. «Поражаюсь я вам, и не трудолюбие, и мастерство удивляет, а слаженность в работе, и молчаливость, но более всего то, что вы не ругаетесь». «А мы никогда этого не делали», – засмеялись друзья. «Мы, к слову, бережно относимся. Грубая речь имеет свои последствия. Брань с уст слетает незаметно, а потом человек поражается, что его кто-то обругал. Слова возвращаются». «Это точно. Все возвращается», – заметил Никита. «Не судите, и да не судимы будете. Не осуждайте, и вас не осудят. Не лгите, и вам лгать не будут». «Никита, нам еще пройтись надо хотя бы 5 километров. А то мы все на одном месте толкались. Вставай, пойдем к болоту». «Так поздно уже, устали за день». «Темнеть начнет через 2,5 часа. Время у нас есть. Вернемся, отдохнем. Заодно я зарубки проверю». Федор легко вскочил на ноги. До болота они не дошли. Но Федор тропу нашел и новые зарубки сделал. Вернулись назад поздно, едва успев до полной темноты. «Хорошо, что успели», – заметил Никита. «Ничего страшного бы не случилось, если бы и в лесу заночевали. Я тебя научу потом и этой премудрости». «Вот Бог послал помощь», – вздохнул Никита. «Спасибо вам». «Ты лучше скажи, ты правда священником был? Или люди болтают?» «Был. Да дело это в прошлом». «А что случилось? Если не хочешь, не говори». «Приход у меня был небольшой. Люди дружные, незлобливые, да пьянства много. Как водится, жены все за мужей просили. Я их отчитывал». «И как, получалось?» — спросил Михаил. «Слишком хорошо получалось. По Божьей милости мужики пить переставали. Люди из других городов приезжали, привозили близких. Народ у храма всегда толпился». «Ну и чем кончилось?» — улыбнулся Федор. «Перевели меня в другой храм, подальше. А люди и туда потянулись», — продолжал Никита. «Опять народу полон двор». «Дальше можешь не рассказывать», — сказал Михаил. «Все и так ясно». «Эх, зависть человеческая. Не выдержала душа начальника повыше. Успех твой головную и сердечную боль ему принес. А сам себя, небось, оправдывал словами беспокойства о тебе, о душе твоей невинной. Как бы его Никитушку гордыня не съела». «Тебя успели убрать или ты сам ушел?» «Сам», — глухо произнес Никита. «Пусть душа твоя не болит», — сказал Федор. «Время ее вылечит». «Да я не о душе своей, а о подлости людей думаю, о зависти их. Несколько человек из тех, которым я помог, даже письмо подписали против меня». «Дорогой ты мой», — вдруг захохотал Михаил. «Уж не вздумал ли ты говорить правду?» «Я решил, что не буду лгать ни при каких обстоятельствах». Эти слова совсем развеселили друзей. «Ты на нас не обращай внимания. Это мы быль одну вспомнили. И они рассказали Никите про обыкновенного человека и мудреца, который посоветовал тому не лгать 3 месяца. «Я тоже решил не лгать», – заметил Никита. «Всегда стараюсь говорить правду, ничего не преувеличивая». «Тут тебе будет легко», – заметил Федор. «Ну, не скажите», – запротестовал Никита. «С людьми здесь действительно не поговоришь, но мысли-то бегут. В голове у меня одни беседы. Я с кем-то постоянно спорю, кого-то убеждаю, но и замечаю, что себя большей частью оправдываю. А потом я заметил, что ради оправдания и привираю чуток». «Дорогой ты мой», – заметил Федор, – «ты вместо болтовни внутренней молитвой Иисусовой займись». Никита в недоумении уставился на Федора. «Как же так?» – сокрушенно вздохнул он. «Я все искал, каким образом болтовню эту прекратить. А столь простая вещь мне и в голову не пришла». «Это не простая вещь, и если ты думаешь, что внутренний диалог прекратится, как только ты начнешь творить молитву постоянно, то ошибаешься». «А вы что, творите Иисусову молитву?» – удивился Никита. «Творим. И давно. Уже 20 лет или чуть меньше. Только помимо молитвы мы еще много чего делаем». «А что еще?» «Людям помогаем сараи в тайге строить. Еще печи выкладываем», – засмеялся Федор. «Да, вы люди-то непростые», – заметил Никита. «Так почему диалог внутренний не прекратится, если я буду постоянно молитву творить?» «Потому что ты уже распустил свои мысли, и они привыкли делать, что хотят. Но не в этом дело. Все остановится только в том случае, если молитва зазвучит в правильном месте. А место это определить крайне сложно. Долгие месяцы и годы тренировки уходят именно на то, чтобы попасть в тот сердечный предел, откуда ты молитвенно взываешь к Господу», — начал объяснять Федор. «Потом, если ты попал туда, нужно удержать там внимание. Вот что чрезвычайно сложно. Ум начинает выпрыгивать, уводя тебя в сторону. Ты и не замечаешь, как вновь вступил в беседу с кем-нибудь. Но нужно постоянно возвращаться, делая усилие за усилием. Это и есть духовная практика». «А что вы еще знаете?» – спросил Никита. «Что еще можно практиковать?» «Да не хочется пугать тебя», – заметил Федор. «У тебя уже сложилась система взглядов, поэтому ты можешь начать спорить. А в спорах истина не рождается». «Иисусовой молитвой я занимался. Да бросил почему-то», – сказал Никита. «Наверное, потому, что мне приходилось и другие молитвы творить. У меня и сейчас распорядок существует». «Очень правильно. Не отступай от распорядка. Дисциплина крайне важна», – сказал Михаил. «Я, несмотря на свою занятость, утром в любом случае час посвящаю практике, да и вечером час-полтора, днем тоже. Обязательно погружаюсь в сердце, делая попытки удерживать там внимание. Это то, что касается практики. А вот общение с людьми, тихий разговор, умение не реагировать эмоционально, быть доброжелательным – это дополнительные действия, своего рода реализация. Если практика прошла успешно, ты будешь успешным и в делах в течение дня. Многие путаются, считая свои ежедневные обязанности достаточной духовной работой. Это мизерная часть работы, сама по себе мало что дающая. Необходимо постоянное усилие по очищению мыслей, остановке внутреннего диалога, сосредоточению. Это достигается определенными упражнениями, сказал Федор. Значит, вы знаете какие-то упражнения? Спросил Никита. Да, мы занимаемся медитацией и еще многим другим, ответил Федор. Я почему-то так и подумал, но слово «медитация» меня не пугает. Мне пришлось прочитать массу литературы, чтобы знать, как отвечать людям, задающим сейчас довольно непростые вопросы. «Ну и как ты относишься к этой литературе?» – спросил Михаил. «Плохо. Некачественная литература. Серьезных трудов крайне мало. Чтобы найти жемчужину, приходится перелопачивать горы мусора. Все большинство от имени каких-то цивилизаций вещают, описывая то, что они нам дали или дадут. Ну и бог бы с ними. Если уж дали, так что сейчас от нас хотят? Мне так кажется, что это хитрая уловка, уводящая человека от главного. А что является главным для человечества? Главное – это внутреннее развитие, воспитание гармоничного человека. «Я тоже так думаю», – сказал Михаил. «Совершенный человек – это внутренне спокойный человек, без потока мыслей и спонтанных эмоций». «Да», – подтвердил Никита. «А вся современная литература направляет людей на то, чтобы они что-то исправляли в нашем мире». «Зачем исправлять мир? Нужно исправлять себя. Вместо ориентации на свой внутренний духовный мир, их внимание переводят на внешнее, убеждая в необходимости вносить свет то в одно место, то в другое, очищать то один город, то другой, спасать то одну группу людей, то другую. Помилуйте, кто же выступает в роли спасателей, очистителей, исправителей? Обычные люди, никогда не занимавшиеся духовными практиками, но прочитавшие горы книг и убедившиеся, что в том и состоит их миссия – спасать человечество. «Люди!» – иной раз кричала моя душа. «Посмотрите на себя! Как вы поработали над собой? Какой свет в себе взрастили? Откуда он? От чтения книг?» «Все это гордыня», – сказал Федор. «Да кто в этом грехе признается?» «Единственное, в чем люди признаются в последнюю очередь, это в гордыне и в зависти. Очень неприятно обнаружить их в себе и тем более в них признаться». «Да-да», – вздохнул Никита. «Люди, для которых ты столько сделал, вдруг начинают тебе завидовать». «Я, правда, никогда не ждал благодарности, но ждал понимания. Знаете, что вывело из себя моих гонителей? Машина. У одной женщины муж спивался, и ничего уже ему не помогало. Она ко мне приехала. Последняя надежда у нее оставалась. Помог им я. Получилось у меня. Они мне подарили машину. Старенькую, но красивую. Кто будет разбираться в том, что она старая? Какая разница, купил я или подарили мне ее? Главное, что она появилась. Пока я ездил на общественном транспорте и не брал денег в течение всех лет за отчитку, считая это Божьим даром, все было нормально. И кто же подписал письмо? Все, у кого и раньше. Или сейчас были машины. Они имели на них право, а я нет. Я обязан был поддерживать их шаблонную мысль о том, что священник с Божьим даром ничего иметь не должен. Но в любом случае, я благодарен той семье, что подарила мне машину. Они это сделали от всей души, прекрасно понимая, что бесконечные поездки отнимает у меня массу времени. «Как смешно это выглядит в наше время», сказал Михаил. А разве сейчас машинам завидуют? В каждой семье машина. Не в каждой, заметил Федор. Отношение осталось от прошлого, когда машина была роскошью. Позавидовать могут только люди, которым за 40. У них налет от прошлого остался. А для тех, кто помоложе, машина – это средство передвижения. Им и в голову не придет сделать машину предметом зависти. Правда, вдруг задумался он, хорошей машине они позавидовать могут. Просто вещам сейчас уже не завидуют, сказал Михаил. Завидуют их количеству или отменному качеству, если в этом что-то понимают. Почему в милиции берут взятки? Потому что заходит оперативник в квартиру современного бизнесмена, пусть и небольшую, но хорошо отремонтированную, и у него глаза на лоб лезут. «Живут же люди», — говорит он, и не думает, что и ему такая же квартира от родителей досталась, да только вкуса у него нет, чтобы из нее игрушку сделать. Он же думает, были бы деньги, я бы такую же купил. Фантазии его хватает лишь на то, чтобы отнимать у кого-то деньги, вымогать, совершая бесчестные поступки. Ты, Никита, о зависти человеческой не думай. Она еще долго в сердцах змеей сидеть будет, закончил Федор. У меня... «Книги хорошие об Иисусовой молитве есть», — сказал Никита. «Пожалуй, начну я все заново». «Правильно. Тебе этот путь ближе», — заметил Федор. «Будешь прилагать усилия, практикуя ежедневно по несколько часов. Продвинешься быстро». «Куда мне спешить? Да и зачем?» «Если бы я знал, для чего живу, это одно. Но я и этого не знаю». Буду заниматься хотя бы для того, чтобы с вами было о чем поговорить. Молодец, честно мыслишь. Думаю, когда в молитву погрузишься, у тебя и цели появятся. Они тебе не видны, поскольку голова мыслями разными занята. А когда мысли пустые начнут уходить, появятся серьезные, на которые ты начнешь искать ответы. 5 дней друзья прожили у Никиты, оказав ему посильную помощь. «Нам идти пора. Дела дома остались», – прощался Федор. «Приходи в гости. Зарубки путь к нам подскажут». «Да лесник о тебе знает. Может заглянуть на огонек. Он у нас человек интересный и о практиках тоже рассказать кое-что может». «Ну и народ здесь собрался», – покачал головой Никита. «Не ожидал». «У нас друзья интересные», – сказал Михаил. «Придет время, мы тебя и с ними познакомим. До свидания. Не забывай о ежедневных упражнениях». «Перспективный человек», – говорил Федор на обратном пути. «Не фанат, думающий, упорный. Хороший мужик», подтвердил Михаил, но пока неопределенный, он еще думать толком не научился. Ничего, лес его быстро научит. Уединение – отличная школа, а молчание и пост и того лучше. Вот ты посмотришь, и месяца не пройдет, как прибежит с вопросами. Как только они добрались до дома, на огонек заскочила Валентина. «Ребята приезжали. Говорили, что на станции телеграмма лежит. Кому-то вы понадобились срочно». «Интересно, кто бы это мог быть?» – подумал Федор. «Не наши», – сказал он, обращаясь к Михаилу. «Наши бы другую телеграмму послали». «По-моему, это ваша молодежь требует внимания», – ответил Михаил. «А почему бы нам и не съездить к тем, кто зовет? Что нас держит? Если что, остановимся в гостинице». «Поехали», — согласился Федор. Если завтра попутки к телеграмму не забросят, то мы ее сами на станции послезавтра прочитаем. Действительно, телеграмму прислала Тоня. Совсем запутались, писала она. Все непонятно. Что же могло случиться такое, что заставило ее прислать мне в глушь такую телеграмму? Спрашивал Федор. Будем разбираться на месте. Ты к ним территориально ближе всех, сказал Михаил. Не будут же они вызывать Николая из Москвы или меня с севера. Правильно девушка поступила. Когда через 3 дня Федор позвонил Тоне из гостиницы, изумлению ее не было предела. «Откуда вы?» – кричала она в трубку. «Отсюда. Ваш призыв позвал меня в путь-дорогу. Я не один. Со мной Михаил». «Это совершенно неожиданно. Я не думала, что вы приедете». «О чем же ты думала?» – спросил Федор. «Я что, каждый день телеграммы такого содержания получаю в лесу?» Промышленный город, в котором жили Тоня и Володя, был типичным провинциальным городком нашей большой страны. «Безликие города», – заметил Михаил. «Никаких отличительных особенностей. Дома, магазины, вокзалы, остановки – все одинаковое. Одна надежда, что люди разные». «Пойдем побродим», – предложил Федор. «На вокзале мы уже были. Теперь нужно посетить рынок, чтобы понять, чем живет и дышит местное население». Но на рынке местных было мало, а торговля, как водится, находилась в руках представителей Кавказа и Востока. «Ну, этому удивляться не приходится», – заметил Федор. «Пойдем теперь в книжный магазин». На удивление, в книжном магазине выбор был очень большой, а эзотерический отдел – поражал многоцветием обложек и разнообразием тем. Друзья прочитали там и несколько объявлений, звавших приобщиться к духовной жизни. «Смотри, сейчас семинар какой-то начнется», – сказал Михаил. «Пойдем на занятия, пока у нас время есть». Через 20 минут они были в фойе небольшого кинотеатра. По масштабам такого городка народу было много, человек 80. «Мы рады приветствовать вас по зову любви вселенской, собравшихся здесь», – так начала семинар ведущая. «Неплохо», – заметил Михаил. «Если бы сердца ваши были закрыты, вы бы не услышали голоса матери, детей своих, собирающий для выполнения тяжелой, но достойной миссии – служение всем людям Земли. Она выводит нас на звездные тропы, она открывает нам врата, доселе не открывавшиеся. Она любовью своей очищает наши души. Я счастлива, что мне довелось быть рядом с ней, служить ей, помогать ей, участвовать в той великой работе, которую она проводит на земле». В голосе говорившей женщины послышались трепетные нотки. «Она абсолютно искренна», – шепнул Федор. Потом на сцену вышла другая женщина, и все присутствующие встали. «Надо полагать, это и есть Матерь Мира», – сказал Михаил. «Давай встанем, исключительно ради того, чтобы почтить ее будущие страдания, те, что кармически выпадут на ее долю». Женщина очень миловидная, в полном рассудке, трезвой памяти и здравом уме начинала рассказывать о трудном пути любви, по которому предстоит идти человечеству. Она говорила о Махатме Ганди, о Блаватской, о Рамакришне, о Франчи Аладью, о Елене Рерих. Она грамотно сравнивала различные путичные пути, что все люди в конечном итоге придут к любви. Примерно через полчаса ее речь закончилась. Она никого не утомила. Далее людям предложили разбиться на небольшие группы, чтобы показать некоторые упражнения, с помощью которых у них откроется сердце. Мать, как все ее называли, ходила от группы к группе, на короткие мгновения останавливаясь около людей. «Выпрямите позвоночник», — сказала она Михаилу, коснувшись его плеча. «У вас есть шанс многого добиться». Она улыбнулась Федору, остановив на нем пристальный взгляд, и поплыла дальше. Во время перерыва к Михаилу подошли несколько человек. «Как вам повезло, что она выделила вас среди всех?» «Да я о таком счастье и не мечтал», — сказал Михаил. «Если мать говорит, что у вас все получится, то обязательно получится. Она ведь все видит». «А почему вы ее называете матерью?» «Потому что она воплощение Матери Мира. Кто, как не она, принесет на землю вселенскую любовь?» «Действительно», — согласился Михаил. После перерыва друзья ушли. «Третья», — сказал Федор, — «это уже третья Матерь Мира и Богородица в придачу. По-моему, и наша Ольга втайне претендует на эту роль». «Ольга пока вслух об этом не говорит». «Но это Мария Васильевна тоже сама о себе не говорит. Она только делает так, чтобы другие говорили. Пойдем и прямо ее спросим, является ли она Богородицей. Она ответит, что любая женщина – Матерь Мира и Богородица в какой-то степени. Она достаточно умна, чтобы не нести такой околесицы. Но людям, окружающим ее, она эту мысль постоянно внушает. Не удивлюсь, если она владеет нейролингвистическим программированием и знакома со многими психотехниками. Да зачем ей это нужно? Ради денег? Не похоже. Деньги-то крошечные. Только за помещение заплатить, сказал Михаил. Помимо материальной, существует еще и духовная выгода. Эго-то осталось, а ему поклонение хочется. Ну и к чему это приведет? Это путь к великим страданиям. В любом случае, как бы все ни сложилось, хорошо ли, плохо ли, существует закон кармы. Вселенское око следит и за молитвами, и за действиями. Воздаяние человек получает в первую очередь за помыслы, потом за мысли, потом за слова и поступки. Так вот, если Мария Васильевна, Матерь наша Вселенская, очнется вовремя, то будет горько раскаиваться, что такую кашу заварила. Далее, либо она признает ошибки и встанет на путь ученичества, либо не захочет этого делать, считая, что нечего Матери Мира учиться у тех, кого породила ее Вселенская лона. «А ведь она ведома», — заметил Михаил. «У нее есть учитель, который ведет ее. А может быть, она уже и сама учитель, достигший непревзойденных высот. Кто знает?» «Она воспитала в себе ровность. Она грамотна. Она не просто говорит, а умело разъясняет. Ну, зачем ей это все?» «Я таких уже встречал. Помимо того, что все Богородицы и Матери Мира, одна воплощение Блаватской, другая Алисы Бейли, третья Елена Рерих. Все они в здравом уме. Никаких отклонений я не заметил». «Тогда как ты объяснишь все эти явления?» «А вот и Тоня», — сказал Федор. Они подошли к назначенному месту. «Здравствуйте», — зарделась Тоня. «Мне так неловко. Сейчас Володя подойдет. Мы думали, где нам лучше собраться, поговорить, пообсуждать, и решили пойти на квартиру к нашим друзьям. Там пока никого не будет, а позже несколько человек подойдут». «Как скажешь». Федор взглянул на Тоню. «Что же ты, дитя мое, смущаешься? Это крик души был?» «Видимо. Кризис, но он уже на спаде». Тут подошел Володя, и они быстро зашагали по направлению к соседнему дому. «Что, друг, работаешь?» – спросил Михаил. «Да, все получается так, как я хотел. Может быть, придет время, и я смогу ребятам деньги на поездки давать», – улыбнулся Володя. «Доброе дело у тебя на уме», – сказал Михаил. «Чем ты занимаешься?» «Организацией производства. Мы вместе с Тоней за новое дело взялись». «Интересно. Нужно будет к вам заглянуть. Вдруг что-то действительно новое придумали». Как ни странно, на квартире их ждал прекрасно сервированный стол. «Я знаю, что вы люди скромные, и еда для вас особого значения не имеет. Но нам хотелось хоть как-то проявить внимание», – застенчиво говорила Тоня. «Да, не ожидал я такого приема», – сказал Федор. «Ну что ж, давайте ужинать по всем правилам». «О, тут даже накрахмаленные салфетки!» Михаил развернул одну. «Приятно, очень даже приятно». Тоня и Володя были несказанно поражены, когда увидели, как лихо управляются разными вилками и ножами их гости. «Вы думали посмеяться над нами?» – улыбался Федор. «Ничего у вас не выйдет. Мы старые, битые волки, знакомые не только с эзотерикой, но и с правилами хорошего тона. У нас не один Николай с Ольгой из приличного общества, но и Сергей, Иван, Татьяна Андреевна. А вот Молчун вам бы тут нападал. Может быть, и пристыдил. Он ведь в сервировке столов лучше нас всех понимает. Ты, Антонина, рассказывай, не тяни, что тебя за душу взяло». Но рассказывать начала не Тоня, а Володя. «У нас тут две женщины объявились, и обе настолько хороши и интересны, что мы долго выбирали, к кому из них ходить». «А зачем выбирали? Нельзя было сразу к двоим?» «Нет, они объяснили, что у них энергетика разная, и если ты получаешь одни энергии, то другие будут вредить. Очень часто они даже в одно и то же время выступали в кинотеатре. Делали это специально, говорили, что люди выбирать должны, потому что сейчас эпоха разделения». «Целая эпоха?» «Ну, время такое, когда необходимо делать выбор. Мы все же умудрились к обеим ходить, но потом внутри такая дисгармония началась. Как-то по-разному это они делали, но обе давали понять, что они Богородицы. Тоня больше к Марии Васильевне притянулась, а я к Ольге Федоровне. «Я ее всей душой люблю», – воскликнула Тоня. «Вы не представляете, какая она необыкновенная. Она и выслушает, и поможет. Она так много знает. Она мне такие вещи про другие миры рассказывала. Она так хочет, чтобы любовь к нам пришла. Там у них все дышит любовью. А здесь? Да вы сами знаете, что нет здесь любви. Я ей всем, чем могла, помогла. Звонки, встречи организовывала. Она мне объяснила, что я это делаю по кармическому долгу. Провинилась я когда-то перед ней, в далеком прошлом. Чуть ли не на смерть послала. «Тоня ей жизнь должна», – ставил Володя. «По сути, дело в том, что Тоня не знает, как вину свою искупить, как долг отдать». «Не хочу я больше воплощаться, понимаете? Не могу я здесь больше». «А куда же ты хочешь?» – спросил Федор. «В тот мир, откуда я пришла. Мария Васильевна оттуда же». «Забрать жизнь – это понятно. А вот отдать – как сделать это? Если бы я могла, я бы себя убила. Но ведь это невозможно. Это еще хуже завяжет узы». Я перестала понимать, как мне жить. Федор и Михаил сидели молча, оторопело, глядя на Тоню. «А ты что думаешь?» – спросил Михаил Володю. «Я тоже не знаю, как этот вопрос разрешить. Мне пришлось горы книг перевернуть, но ответа я нигде не нашел. Не хотелось мне прямо спрашивать, но пришлось вопрос косвенный Ольге Федоровне задать. Она ведь все видит». И что она ответила? «Что скоро я обо всем узнаю. Владыки найдут способ рассказать мне». «Тоня телеграмму вам сама послала. А когда я узнал, то понял, что имела в виду Ольга Федоровна. Я знал, что вы приедете. Правда, не думал, что с Михаилом». «Силы небесные!» — понеслась в высочайшие сферы молитва друзей. «Помогите советам, ибо нашей земной мудрости здесь не хватает. Как успокоить души заблудшие?» «Дети мои, когда слепой прозревает, то первое время его берегут от яркого света. Не спешите помогать там, где должно помочь само время. Донеслось до сердец их.